При этих словах у Даюй перехватило дыхание, а у Цзыцзюань тоже подступил комок к горлу, она зарыдала, не в силах произнести ни слова. Через некоторое время Даюй прерывающимся голосом сказала: «Сестрица Цзыцзюань, то, что я лежу, мне пользы не приносит. Подними меня, я хочу посидеть». «Барышня, ведь вы раздеты», — отвечала девушка, — «вы можете простудиться». Даюй закрыла глаза и сделала усилие, чтобы подняться. Цзыцзюань и Сюэ Янь помогли ей и подложили под бока подушки, сами же наготове встали по сторонам. Но разве могла Даюй сидеть самостоятельно? Она сразу почувствовала боль в нижней части тела и вцепилась в подушки, затем вдруг подозвала к себе Сюэ Янь и проговорила: «Моя тетрадь». Дыхание ее снова сделалось прерывистым, она задыхалась. Сюэ Янь догадалась, что Даюй имеет в виду рукописи стихов, которые недавно исправляла. Быстро разыскав тетрадь, она подала ее барышне, Даюй еле заметно кивнула, затем подняла глаза и взглядом указала на ящик. Сюэ Янь не поняла, что ей нужно, и Даюй рассердилась. Глаза ее от гнева расширились, она закашлялась, и ее стало рвать кровью. Сюэ Янь побежала и принесла воды. Даюй прополоскала рот и сплюнула в таз. Цзыцзюань платочком осторожно вытерла ей губы. Даюй взяла у нее платочек и снова указала в направлении ящика. Ей опять стало тяжело дышать, и она закрыла глаза. «Полежите спокойно, барышня», — сказала ей Цзыцзюань. Даюй покачала головой, Цзыцзюань подумала, что она просит платок, велела Сюэ Янь открыть ящик и достать. Та подала белый шелковый платок, однако Даюй оттолкнула его и, собравшись силами, проговорила: «На котором написаны иероглифы». Только теперь Цзыцзюань поняла, что она просит тот самый старый головной платок, на котором были тушью написаны стихи, и приказала Сюэ Янь немедленно разыскать его и подать Даюй. «Отдохните, барышня», — опять стала уговаривать она Даюй. «Зачем вы изнуряете себя? Стихи посмотрите, когда поправитесь». Не обращая на нее внимания, Даюй взяла платок и хотела разорвать его, однако у нее не хватило сил. Цзыцзюань догадывалась, что она сердится на Бао Юя, но побоялась заводить о нем речь. «Эх, барышня! Опять расстроились», — только и произнесла она. Даюй опустила голову, сунула платок в рукав и велела зажечь лампу. Сюэ Янь поспешила выполнить приказание. Даюй внимательно посмотрела на лампу, потом немного посидела с закрытыми глазами, чтобы отдышаться и успокоиться, и, наконец, вымолвила: «Разожгите жаровню». Цзыцзюань решила, что ей холодно, и стала просить: «Вы бы лучше легли, барышня, а я вас потеплее укрою. А то уголь будет дымить, и вы почувствуете себя еще хуже». Даюй покачала головой. Сюэ Янь разожгла угли в жаровне и поставила ее на пол. Однако Даюй потребовала, чтобы жаровню перенесли на кан. Сюэ Янь исполнила ее требование и поставила жаровню на столик, стоявший на кане. Даюй сделала попытку придвинуться поближе к жаровне. Цзыцзюань помогла ей. Тогда Даюй вытащила из рукава платок и, решительно кивнув головой, бросила его